посулами, задабриваниями, а тем более угрозами и репрессиями. При изменившихся обстоятельствах, в случае последнего и решительного боя, и эта покорная сила могла оказаться по ту сторону баррикад, плечом к плечу, с основной массой пролетариата. В этих условиях крупные французские промышленники не могли, конечно, не заметить, что после разгрома белых армий на политическом горизонте Европы появилась некая новая туманность, отлично устраивавшая их в вопросе об импорте столь нужной им рабочей силы. Туманность эта — русская белая эмиграция, за которой французская разведка вела зоркое наблюдение с момента появления этой эмиграции на чужих берегах. К 1923-1924 годам подавляющее большинство офицеров и солдат разгромленных армий Деникина, Врангеля, Юденича, Миллера, Колчака, Каппеля и других незадачливых авантюристских вождей перешло на положение чернорабочих и осело преимущественно на Балканах, в Польше, Германии, Эстонии, Финляндии, Румынии и на Дальнем Востоке. Заняв последнюю, низшую ступень в многоступенчатой лестнице капиталистического общества, эти люди, принадлежавшие у себя на родине к привилегированным слоям, перейдя теперь фактически по роду своей работы на положение пролетариев, сохранили, тем не менее, в полной мере свою прежнюю психологию, не впитав в себя ни одной капли классовой пролетарской психологии. Они создали в своем воображении воздушный замок будущей освобожденной от большевиков России, где, по их мнению, им уже было заранее уготовано подобающее их происхождению, званию, чинам и образованию положение. Они считали свое падение до низшей ступени лестницы обстоятельством, хотя и мучительно болезненным, но, во всяком случае, временным. Они отгородились от окружавшего их ненавистного им пролетарского мира непроницаемой психологической стеной. Вся их духовная жизнь протекала в своей собственной среде, то есть среде, в которой люди с полуслова понимали друг друга, мыслили одними и теми же мыслями, оперировали одними и теми же понятиями, признавали общие для них авторитеты и исповедовали один и тот же символ веры. Этот символ веры составлял фундамент того воздушного замка, в котором белая русская эмиграция прожила 20 с лишним лет вплоть до Второй мировой войны, и в котором последние ее остатки, не протрезвившиеся даже в результате грозных событий 1941-1945 годов, пребывает и по сей час. Вот вкратце основные положения этого символа веры. Большевизм – мировое зло, большевики погубили Россию, но большевизм – явление временное и рано или поздно будет свергнут. Нам, белым эмигрантам, будет принадлежать ведущая роль в деле построения будущей России. Мы еще себя покажем. Мы перевешиваем всех большевиков, а заодно с ними и тех, кто расчистил им путь к власти, слюнявых интеллигентов, социалистов, эсеров, кадетов и других врагов России и русского народа. Как видит читатель, этот символ веры очень несложен, и если подлежит какому-либо анализу, то, пожалуй, только психиатрическому. Но он-то и составил основу мышления русского белого эмигранта. Пролетария по видимости и классового врага пролетариата по существу. Этому белому эмигранту в рабочем комбинезоне, шоферской шинели, холщовом пиджаке, официанта или ливрея швейцара были ненавистны такие понятия, как пролетариат, классовая борьба, прибавочная стоимость, забастовка, баррикады и так далее. Он хорошо знал свое место на случай последнего и решительного боя, и не только знал, но и на деле показал, где это место находится. Во время подавления коммунистического восстания в Болгарии в 1923 году в годы гражданской войны в Испании, когда запись добровольцев в армию фашистских мятежников приняла среди врангелевцев массовый характер, при формировании охранного корпуса в Югославии, уничтожавшего в годы последней войны югославских партизан, наконец, в грозные годы вражеского нашествия на советскую землю, когда некоторые, хотя и немногие, бывшие врангелевские офицеры добровольно надели на себя германскую военную форму и вместе с гитлеровским вермахтом и эсэсовцами пошли выкорчевывать с этой земли мировое зло большевизм. Однако было бы ошибкой думать, что подобный образ мышления был присущ всей послереволюционной русской эмиграции в целом. Уже в первые годы после ее зарождения некоторое количество белых эмигрантов стало постепенно отходить от позиции непризнания советской власти, а тем более продолжения борьбы с этой властью. Нельзя забывать, что среди эмигрантов, вернувшихся на родину в 20-х годах, были писатели Алексей Толстой и Скиталец, поэт Агневцев, генерал Слащев и многие другие. В дальнейшем расслоение эмиграции продолжало углубляться, хотя этот процесс на всем протяжении 20-х и 30-х годов протекал крайне медленно. И лишь гроза 1941-1945 годов, пронесшаяся над нашей родиной, перевернула вверх дном все символы веры и все традиционные эмигрантские установки. К этому вопросу мне придется неоднократно возвращаться на страницах настоящих воспоминаний, но, как бы то ни было, описанный выше символ веры был главенствующим в эпоху массового переселения эмигрантов во Францию из других стран. Психология белой эмиграции, в частности, бывшего военного ее сектора, четко обозначилась в первые же годы после постигшей белой армии катастрофы. Нужно ли говорить, что крупные промышленники ухватились, с благословения французской разведки, за мысль использовать в качестве рабочей силы на заводах, фабриках, шахтах и рудниках этот вполне благонадежный, с их точки зрения, элемент. И не только благонадежный, но и заранее великолепно организованный на случай наступления каких-либо чрезвычайных обстоятельств внутриполитического характера. Французский промышленник мыслил в этом вопросе приблизительно так. Белые армии больше не существуют, они и не нужны, если оружие выбито из рук. Последние их остатки в Болгарии, Югославии и Польше распущены. Но военная организация этих контингентов остается. Пусть нет белых армий, зато зарождается и появляется на эмигрантском горизонте РОВС, объединяющий на принципах добровольности всех бывших военнослужащих Российской империи, а затем белых армий. Нет белых корпусов и дивизий, но есть заменяющие эти корпуса 5 отделов РОВСа, дислоцированных во многих странах. Нет белых воинских гарнизонов, но есть группы в городах и поселках. Нет командиров и начальников частей, но есть старшие группы, никогда не выбираемые, боже упаси, а только назначаемые свыше. Есть списки наличного состава групп, есть дисциплина, есть привычные формы обращения друг с другом и с начальниками. Нет только оружия. Дайте его завтра этим группам.